Основы непоколебимы, основы неотрицаемы. Что бы ни творилось вокруг, основы сущего не могут быть разрушены. Мысленно на них опираясь, можно пройти через все. Майя будет являть мрачную безысходность и безнадежность борьбы, но основы, которые вне времени, указывают на то, что временно все, даже призраки Майи, и что свет, лежащий в основании основ, не может быть объят тьмою, то есть побежден, ибо свет непобедим.